Глава 14. Свободный порт Тамп. Территория Фронтира. Бар «Звездный коктейль». Городок Тамп располагался в песчаной местности в окружении пары десятков невысоких скальных островков и представлял собой кучку разбросанных в произвольном порядке двух трехэтажных сооружений. Явление свободных портов возникло в то же время, как человечество вышло в дальний космос и решило упорядочить междугосударственные отношения, то есть на заре сотворения Содружества. Всегда находились люди, не желающие платить торговые пошлины и проворачивающие сделки на грани закона. Сначала они искали безлюдные места на территории так называемого освоенного пространства, а позже вышли за его пределы – приграничные зоны, периферия и дальше – во фронтир. Это не города в привычном понимании этого слова. Нет, они скорее напоминали цыганские таборы, путешествующие с одной бесхозной планеты на другую, останавливаясь на одном месте иногда на несколько месяцев, а иногда и на несколько десятков, а то и сотен лет, в зависимости от удобства найденного месторасположения. Люди прибывали, обустраивались и начинали вести торговлю, своим появлением притягивая из ближайших окрестностей самую разнообразную публику. Пираты, контрабандисты, бывшие жители диких миров, безумные паломники, ищущие рай в бескрайних просторах великой пустоты. Здесь можно было встретить кого угодно со всех концов галактики. Сюда прилетали сбыть краденое, купить припасы или даже целый корабль, развлечься в борделе или напиться в баре, а зачастую и то, и другое, и третье. Поселение с непередаваемым колоритом базара и постоянными вечеринками. Для тех, кто ни разу не бывал в свободном порту, трудно описать этот феномен, появившийся в ответ на создание хартии порядка. Настолько он не походил на привычные города Содружества. Не имелось полиции, чиновников или каких-то других представителей обычного магистрата. Владельцы сами следили за порядком в собственных заведениях, зачастую действуя достаточно жестко против нарушителей и дебоширов, в том числе легко доводя ситуацию до смертельных исходов. Оказавшемуся тут в первый раз, казалось, будто здесь полная вольница с признаками беспредела и хаоса, что, естественно, вовсе не так. Какие-то рамки существовали, переходить за которые крайне не рекомендовалось. Например, если некий придурок попробует ограбить лавку, и у него вдруг это получится, к нему могут применить меры воздействия другие постоянные жители свободного порта, начиная от штрафа и запрета посещать его снова и заканчивая публичной казнью на открытой площадке. Такое тут тоже случалось, так что совсем уж анархии тут не было. Некие правила поведения все же присутствовали. Хотя из-за основного контингента прилетающих сюда сбыть награбленные звездных странников, обстановка, несомненно, носила своеобразный характер. Впрочем, об этом можно долго рассказывать. Главной особенностью лично для меня являлось полное неприятие законов Содружества и правило не иметь дела с представителями флота или консулата. Понятия не имею, откуда Рао Пармар узнал об этом месте. Иногда необычный кругозор сингерийского ученого удивлял небывалой широтой даже меня. Но стоило признать, что Тамп идеально подходил, чтобы пересидеть какое-то время вдали от поднятой шумихи. Отсюда уж точно не станут выдавать преступника и вообще разговаривать с кем-то из официальных властей. Оставив эсминец с отключенным идентификатором неподалеку от множества других кораблей самых разнообразных классов и моделей на орбите планеты, я спустился вниз, зайдя в первый попавшийся бар неподалеку от посадочной площадки за пределами города. Сутулый лысый мужик, стоящий за стойкой, показался вполне вменяемым собеседником, готовым поделиться информацией о местных делах. В черном кожаном плаще, поверх комбеза и с бластером на бедре, я бы не очень выделялся на фоне остальной публики в заведении, если бы не слишком светлые волосы и яркие голубые глаза. К сожалению, эти особенности знали все, хоть раз побывавшие в Содружестве. Как регульцы отличались огромным ростом, мощной мускулатурой и красной кожей, так и сингерийцев без проблем узнавали с первого взгляда, в какие бы шмотки они ни рядились. «День добрый!» Я вежливо поздоровался, небрежно облокачиваясь на барную стойку. «Что у вас тут пьют, постоянные посетители?» Бармен настороженно оглядел неожиданного клиента. Потом все-таки ответил. «Многие предпочитают крок. Налить?» «Да, одну порцию». Пара неуловимо быстрых движений, и передо мной появился металлический стакан, наполненный некой жидкостью. Сделав мелкий глоток, я оценил вкус на твердую четверку по пятибалльной системе. Не потрясающий нектар, но и не верблюжья моча. «Неплохо», — сказал я, чуть разворачиваясь, чтобы окинуть взглядом зал. Учитывая недавно переваливший полдень, народу было не слишком много. Должно быть, отлеживались после вчерашней попойки. «На втором этаже сидят те, кто ищет работу», — внезапно сообщил бармен, увидав, с каким вниманием я пялись на людей за столиками. «Сюда приходят нанимать команду?» «Верно. А вы разве не за этим?» «Вообще-то нет. Я только с посадочной площадки. Ваш кабак первым увидел и зашел. Как правило, в подобных местах знают расклады на весь город и не прочь поделиться с вновь прибывшим», — честно ответил я, снова разворачиваясь к стойке. «Большой опыт в этом?» — спросил бармен. «В посещении незнакомых мест». «Случалось», — ответил я. «Не подскажете, к кому тут можно обратиться по поводу нового идентификатора для корабля?» Бармен на секунду задумался, не прекращая протирать огромную кружку из толстого стекла. «Жирный Хью. Он занимается всякими корабельными приблудами. Он продаст приемопередатчик с измененными регистрационными позывными. Только вот для установки придется обратиться уже к другому. Я бы порекомендовал заточку Бетти. Она разбирается в механике. Вроде даже имеет подтвержденные сертификаты по корабельным специализациям. У нее должно хватить квалификации выполнить необходимое». От меня последовал короткий салют стаканом в качестве признания за полученные сведения. «С мужиком, имеющим прозвище Жирный, все понятно», — сказал я. «А откуда заточка?» Бармен усмехнулся и с удовольствием произнес. «Бетти — девка видная, с хорошими формами, выпирающими где надо. Все при ней. Из-за этого в первые дни появления здесь у нее начались проблемы. Кое-кто подумал, что такому добру нечего пропадать зря, и она будет лучше смотреться голой, лежащей на спине, с широко раздвинутыми ногами. Как будто придуркам обычных шлюх не хватало». «А она, наверное, не разделяла это мнение?» На моем лице нарисовалась ухмылка. «И еще как! К ней в мастерскую зашли трое любителей женской ласки, а наружу не вышел никто. Всю троицу Бетти прикончила куском острой стали, разделав придурков не хуже заправского мясника. Перерезанные шеи, рваные раны, кровища повсюду. И все это одним лишь штырем, длиною в пару ладоней». Я уважительно качнул головой. «Впечатляет? И где мне найти эту неукротимую воительницу и заодно того продавца?» «В самом конце пятой улицы находится магазинчик Жирного Хью. Мастерская заточки неподалеку. Они почти соседи, так как оба имеют дела с корабельной техникой. Нетрудно найти». Опрокинув стакан, я допил остатки крока, отправив на открытый счет бара через сеть сотню кредитов. Здесь также действовала система безналичных расчетов, что меня очень обрадовало. Бармен оценил щедрый жест со стороны благодарного клиента за предоставленную информацию. «Хотите совет?» – спросил он и сразу же продолжил. «Не представляю, что сингарийца привело в Тамп, и знать не хочу. Но вам нужно быть здесь поосторожнее. Гостей с центральных миров у нас тут не слишком жалуют». Я не стал ничего говорить в ответ, изображая из себя героя и с гонором утверждая, что справлюсь с любыми трудностями. Просто кивнул, спокойно направившись к выходу. Свободный порт Тамп. Лавка Жирного Хью. «Не понял», — сказал я, нахмурив брови, рассматривая миниатюрную проекцию на прилавке, запущенную хозяином магазинчика при помощи голокуба. «Зачем мне это показываете? Я пришел за новым идентификатором, а не за новым кораблем». Жирный Хью, оказавшийся действительно субъектом с весьма внушительной комплекцией человека, склонного к избыточному чревоугодию, упрямо ткнул пальцем в оранжевую трехмерную картинку. «Это намного лучше», — сказал он. «Готов поменять на ваш эсминец без всякой доплаты с моей стороны». Несколько обескураженный странным предложением, я поинтересовался. «Откуда знаете, на чем я сюда прилетел? Корабль остался наверху. Есть выход на диспетчерскую? Там мне, по сути, ничего не сказали, указав лишь рекомендованную орбиту для стоянки». Торговец закатил глаза вверх. «Конечно же, у меня есть связи среди техников, обеспечивающих подобие упорядоченного движения в локальном пространстве, где болтается столько межсистемников. Я сразу же узнал о таком необычном госте. Стоило вашему имперскому эсминцу сблизиться с планетой». «И что?» — сказал я, поморщившись. «Вы хотите сменить идентификатор? Вот только поддельный сигнал легко распознается в космопортах и на станциях с хорошим уровнем безопасности. Это не важно. Мне хватит устранения проблем при встрече с кораблями флота. Их тут в последнее время развелось немало. Не хочу удирать каждый раз, стоит на экране сканера появиться сигнатуре пограничного корвета». Делец воодушевленно всплеснул руками. «Ну вот и я о чем. Лучшая маскировка – это смена корабля». Неожиданно для самого себя я вдруг задумался над внезапным предложением. «Сейчас меня ищут весьма усиленно, судя по источникам Пармара, рассказавшего о последних новостях при передаче замороженных метаморфов». Дорастер засветился по самое не могу. Видный эсминец последнего поколения, экспроприированный у трех дохляков, заметен почти так же, как и я со своей сингарийской внешностью среди пиратов. Затеряться, в принципе, можно, если улететь достаточно далеко, в самые глубины неизведанного космоса. Только что там делать? Пролететь через все Содружество в сторону Доминиона, вставшее родным домом баронства, невозможно. Крюк выйдет настолько большим, что полет займет несколько лет. Непонятно, когда друзья Пармара с верхов смогут разрулить ситуацию. Охота на древних в этих обстоятельствах уже отходила на задний план, выдвигая вперед вполне логичное желание не попасть в коготки товарок Линарии Дарлис. Эта сумасшедшая баба здорово мне нагадила своими идиотскими обвинениями. Сдаться? Пойти на переговоры и согласиться на полное ментосканирование? А вот хрен! Еще чего не хватало. Ублюдки, которым спасаешь жизнь, еще смеют в тебя плевать и обвинять черт знает в чем, могут пойти в задницу вместе с зеленоволосыми стервами. Не собираюсь идти на поводу у всякой мрази, возомнившей себя невесть кем. И, кстати, если вдруг с флотскими встречи все же состоится, лично я не буду изображать из себя покорную овцу на заклание. Начну убивать всех, кто попытается встать на пути, независимо от принадлежности. Пошли они. Возникшая ситуация здорово выводила из себя. Сегодня ты уважаемый офицер и доверенное лицо высшего органа властей Содружества, а завтра преступник, разыскиваемый по абсурдным обвинениям. Дурдом какой-то. С другой стороны, шансов попасться на Дорастере больше, чем на другом корабле. Глаза поневоле обратились на висящую голограмму и тотчас же расширились от удивления. До этого момента я как-то не приглядывался к изображению представленного корабля, считая затею дурной блажью дельца, решившего нагреться на прилетевшем растяпе. Но тут рассмотрел, какой именно межсистемник медленно крутился в воздухе в виде полупрозрачной проекции. «Это что, крейсер проекта «Лидер-1»? Харанской постройки?» — спросил я, не скрывая изумления. «Откуда он тут? Его так и не пустили в серию из-за дороговизны производства. Никто не захотел покупать, отдавая предпочтение обычным эсминцам. Всего изготовили 5 прототипов, а после проект прикрыли». Физиономия жердяя расплылась в довольной улыбке. «Радует видеть профессионала, понимающего толк в технике. Этого малыша купила одна из полулегальных корпораций. Не спрашивайте, как он попал ко мне. Слишком долгая и запутанная история». Я не стал слушать дальше, подняв руку в восстанавливающем жесте. «Ладно, ладно, уверен, тебе есть что рассказать, но мне по-любому это не подходит. Корабль неплохой и довольно редкий, спору нет. Однако мой на порядок лучше, и вы это прекрасно знаете. Так что давайте без всякой лишней болтовни завершим сделку по идентификатору. И, кстати, почему нужно ставить новый приемопередатчик? Разве нельзя провести перепрошивку через обычное сетевое подключение?» Поняв, что замануха не сработала и рыбка не клюнула, Хью недовольным голосом заявил. «Потому что мы не сервис ЭГР и не умеем заменять через закачанный инфопак с новой кодировкой, стирая прежнюю цифровую матрицу данных. Это слишком сложная технология для нас. Проще отключить передатчик и поставить вместо него другой, сделав замену по-простому, на аппаратном уровне. Возни меньше и значительно быстрее». «Насчет быстрее я бы поспорил», — негромко сказал я, припоминая, как оперативно сменили регистрацию прежних хозяев эсминца, не прилагая усилий. «Это не Содружество», — проворчал торговец. «Тут не так все продвинуто, как там. Либо так, либо никак. Не нравится? Можете обращаться к другим». «Может, и обращусь. Слышал, здесь еще есть те, кто продает и покупает детали от межсистемников». Не прощаясь, я развернулся, намереваясь покинуть оказавшийся не слишком гостеприимный магазин. Жирный Хью не выдержал, сердито заявил в спину. «У них нет того, что вам действительно надо». Увидев, что и это не помогло, и возможный клиент продолжает двигаться к двери, делец произнес уже более торопливым тоном. «Официальная корпоративная регистрация военного корабля. С ней никто не станет докапываться, не захотят связываться с влиятельной компанией». Это заставило притормозить. Я с интересом спросил. «Что за компания?» «Рудная корпорация. У меня есть один прикормленный сотрудник из техотдела внешнего представительства. За определенную плату он выдает официальные идентификаторы корпов. Гарантированно действует в течение месяца. Корабль как бы числится в их базе данных. Потом запись удаляется». «Месяц? Дорестер будет считаться частным боевым межсистемником, приписанным к военизированному корпусу рудной корпорации?» «Точно. Целый месяц и без всяких лишних вопросов. Если кто повстречает, никто не сможет опознать фальшивку, потому что все по-настоящему, по закону». Вкрадчивым голосом сказал Хью. «Интересует?» Ничего не оставалось, как пожать плечами, изобразив колебания. Хотя, если быть честным, услышанная тема показалась весьма недурной идеей. К корпам обычно не лезли из-за плохой привычки их хозяев начинать поднимать крик о притеснении со стороны национальных правительств и сдерживании экономического развития звездных систем. В Содружестве старались не злить тех, на ком, по сути, держались почти все торговые взаимоотношения между государствами. К тому же, как правило, имеющие волосатую лапу на самом верху пирамиды власти. «Сколько? Вместе с новым идентификатором, приемопередатчиком?» – спросил я, готовый услышать умопомрачительную сумму. И не прогадал. «25 000 кредитов!» – внушительно заявил жирный хрен, с выражением готовности начать спорить, отстаивая несуразную стоимость услуги. Я коротко хохотнул и, прищурив левый глаз, холодно ответил. «Да ты спятил? Может, сразу миллион? Даже не думай! Я не собираюсь платить прорву денег за то, что стоит намного меньше». К чести жирного Хью, сразу начинать настаивать на своей точке зрения он не стал. Вместо этого последовало вполне мирное объяснение. «Регистрация легальная, не подделка, а сам прибор полностью новый. Их собирают на Кэване-6 и привозят мне по спецзаказу. Обнуленные, с заводской маркировкой. Все будет полностью по закону. Ни один юрист не сможет доказать, что дело нечисто, как и система распознавания. Не говоря уже о тупых вояках на постах контроля, навигации и связи». Несмотря на убежденность в словах дельца свободного порта, моя голова все равно отрицательно качнулась после прозвучавшей речи. За смену прежнего идентификатора оперативников Бюро Альянса я выложил 5 штук, и это с учетом срочности. «Слишком дорого. Не знаю, сколько ты платишь тому пронере, но уверен, не так много, как запрашиваешь с меня. Я не противник наживы и отлично понимаю желание заработать, но ты однозначно перегнул с ценой. Ты должен это понимать. 12 000». «22, и только благодаря моему хорошему настроению». 12 500, больше не дам, без торга. Либо так, либо никак». Под конец я процитировал недавнюю фразу торговца. Мужик насупился, толстые щеки колыхнулись от движения лицевых мышц, выдавая напряженную работу мысли. «Забери тебя, кровавая Мэри, сингариец! Пусть будет 14 000 и по рукам!» Наконец заявил он, со вздохом облегчения выдавая последнее предложение. Ощутив, что это предел, дальше давить бесполезно, моя ладонь ударила о его, заключая сделку. На прилавке моментально появилась небольшая метрическая коробка с 2 универсальными разъемами. Сверху лег обычный инфочип стандартного типа. «Приемопередатчик. Данные с кодированной матрицей идентификатора военного корабля рудной корпорации. Рекомендую поставить как можно скорее. Сразу после покупки я отправлю сигнал человеку из техотдела. Он внесет регистрационную запись, закрепленную за этим чипом, в базы данных компании». Деньги отправились по местной локалке на счет жирного Хью. Увидев появление необходимой суммы, он снова повеселел. «Отлично, все в порядке, можете забирать. Если нет специальности корабельного техника или инженера, у меня есть на примете тот, кто поможет с установкой и настройкой. Вы ведь понимаете, что это требует определенных знаний, У пилотов иногда бывают затмения, когда они вдруг воображают себя высококлассными спецами, готовыми разобрать и собрать любой межсистемник, изучив лишь основы по важным системам. Подхватив покупку, я равнодушно бросил, идя к выходу. Не беспокойтесь, я не из таких, обращусь к профи. Улица Тампа встретила ясной погодой без облачка в небе, с жаркими лучами полуденного солнца. Автоматически запустился климат-контроль комбеза, охлаждая перегретое тело. Направляясь вниз по дороге между невысокими домами, мне вдруг пришло в голову, что окружающая обстановка чем-то напоминала сцены из старых вестернов с ковбоями на Диком Западе. Того и гляди, вдали из-за горизонта голой степи с выжженной травой покажется группа всадников в широкополых шляпах. Как будто насмехаясь над разыгравшимся воображением, на высоте пары десятков метров, двигаясь куда-то на запад, надо мной пролетел атмосферный флайер весьма потасканного вида. Ха, нашел о чем думать. Последние недели в конечном итоге все же давали себе знать. Того и гляди, начну фантазировать о всякой ерунде, бездумно пялись в чистое бездонное небо и размышляя о всяких глупостях. Или так и надо? Нельзя быть все время в напряжении. Появление незапланированного отпуска можно приветствовать в какой-то определенной степени. В конце концов, короткую передышку я заслужил по праву. А угрозой древних пусть занимается злобная зеленоволосая стерва с придурками-друзьями из канцелярии консулата. Свободный порт Тамп. Мастерская заточки Бетти. «Вы заняты?» – спросил я со спины у фигуры в обтягивающем рабочем комбезе немарково темного цвета. Бетти по прозвищу Заточка обернулась на голос от раскрытых настежь створок в огромное помещение, напоминающее ангар с большим количеством разнообразного оборудования. В момент моего появления она возилась с каким-то агрегатом, издали напоминающим ежа, утыканного полупрозрачными трубками. Система очистки воды, похожая на деталь фильтрационной станции. Техник с внешностью симпатичной женщины, лет 30, с каштановыми волосами, загорелой кожей и подтянутой, стройной фигуркой обернулась, разглядывая того, кто к ней пожаловал. А разглядев, слегка приподняла брови. «Да, слушаю. Что вам нужно?» Судя по выражению лица, она удивилась от появления в своей мастерской сингарийца, нечастого гостя в здешних местах, хотя и одетого почти как пират, но все же сингарийца. «Необходима установка идентификатора приема передатчика на имперский эсминец», сказал я, входя внутрь под защиту от знойного солнца. «Корабль здесь? Вы его посадили на поверхность?» По-деловому спросила Бетти, не начиная глупых расспросов по поводу причин моего появления здесь. О расе, изменяющей человеческий геном, слышали все, но лично встречали немногие. Тем более в свободном порту, по сути, настоящем пиратском городе. Как-никак, галактика велика, а сингарийцев не так уж и много. Пока нет, на орбите. Сначала решил спуститься на боте. Признаться честно, легкий пятиместный орбитальный шаттл, выполняющий роль такси на эсминце, не создавал впечатления надежного средства передвижения. И при любой возможности я хотел от него избавиться, взяв что-нибудь более крепкое. «Замена приема передатчика и все?» – спросила женщина. Я задумался. В принципе, не помешало бы слегка подправить основной режим активности силовой установки для изменения энергетического слепка на экранах сканеров. Для каждого корабля он индивидуальный. При необходимости эти характеристики неплохо отслеживались. Вопрос в том, есть ли у дамочки необходимые для столь сложной модернизации навыки. Обычный техник, хоть и седьмого ранга, с этим не справится. Нужен инженер, не меньше, пусть и пятого уровня. «Какая у вас специализация? Работали раньше с ходовыми реакторами?» Заточка вытерла руки о тряпку, положив их на узкую талию. «А что случилось? Разброс по выходной мощности? Перегрузка в бою с отказом части систем?» «Нет, сама установка в порядке. Хотелось бы поменять конфигурацию в стандартном режиме активности». «Для смены энергослепка? Опасаетесь, что по нему узнают корабль?» Спокойно спросила Бетти, совершенно не возражая кому-то помочь обмануть официальные власти Содружества. «Совершенно верно. Тогда и силуэт стоит править. Эсминец? Как насчет дополнительных кератитовых сегментов брони на внешнем корпусе?» «Это лишнее. Корабль модернизирован в рейдовую комплектацию кораблестроительной корпорации «Navis Industries». Не персональный заказ, серия. Как и сам имперский эсминец. По силуэту вряд ли опознают. Это ведь не какое-то судно, сделанное по эксклюзивным чертежам. Женщина пожала плечами. Как хотите. Случайно я увидел лежащего у стены дроида рядом с разноцветными баллонами. «Краска?» – спросил я, кивая на них. «Ага», – ответила Бетти, тоже разворачиваясь в ту сторону. «Сверхстойкое покрытие для пустотных объектов. Клиент недавно заказывал обновить шаттл». «Есть черный и серебристый?» Корабельный спец легко догадалась, куда ведут расспросы. Вместо ответа спросила. «Весь корпус?» Тоже поняв, о чем она спрашивает, я сказал. «Да, весь». Основа черный, на его фоне несколько серебристых изломанных линий, без определенного рисунка, просто в хаотичном расположении. Сможете? Без проблем, как и возню с перенастройкой ходовой установки. Тут заточка остановилась и добавила. Если, конечно, у вас хватит денег. Сколько за все, включая монтаж идентификатора с полным перепрограммированием? 10 000 кредитов. Если она рассчитывала впечатлить, у нее это не вышло. После жердяя в лавке, выше по улице, расценки в мастерской показались более чем приемлемыми. «Идет. Когда все будет готово?» «Приступлю сразу, как появится с чем работать», — сказала Бетти. «Хорошо. Тогда ждите. Скоро буду». «Прямо за мастерской есть свободная ровная площадка. Ваш эсминец вполне там поместится. И мне удобнее, чем ходить на общественную стоянку на северной стороне». «Хорошо», — повторил я. «Ждите». Полет с поверхности на орбиту занял 20 минут. Это не Земля с ее примитивными технологиями доставки груза на орбиту по исходящей пологой траектории в несколько оборотов вокруг планеты. На каждой машине, умеющей выходить за пределы атмосферы, да и вообще способной подниматься в воздух, в Содружестве ставили весьма полезные приспособления под названием гравикомпенсатор. Благодаря ему биологические существа внутри быстро передвигающегося объекта не испытывали нагрузок, несовместимых с жизнью. Перегрузки не исчезли полностью, но они значительно уменьшились, позволяя вполне комфортно выходить в космос, разрывая силу притяжения на высоких ускорениях. Технологии. Без них никак. Посадив эсминец в указанном месте, я снова встретил статную женщину-техника у ее мастерской. Зайдя на борт и увидев внутреннее оформление, она не стала ничего говорить, лишь уважительно цокнула языком и покачала головой. Ее можно понять. После хлама, с которым доводилось иметь дело до этого, эсминец производил сильное впечатление. Что говорить, я и сам раскрыл рот от удивления, поразившись привычкам полевых агентов Бюро общественного контроля летать на задания. Умели паршивцы хорошо устроиться, ничего не скажешь. «Какое ставить новое имя? Для передатчика отклика или запроса?» – спросила Бетти, беря в руки приемопередатчик и инфочип с регистрационными данными рудной корпорации. «Разбойник», – ответил я. Имя эсминцу придумал недавно, под влиянием обстановки на Тампе. Корабль-солдат удачи на службе корпорации вполне мог иметь такое название. «Звучно. Начну прямо сейчас». Отдав распоряжение бортовому эскину следить за работой нанятой специалистки, я направился в свою каюту, изучать базы. Дальнейшие 2 дня прошли скучно, без каких-либо происшествий. Я устроил себе каникулы с посещением развлекательных заведений. Разумеется, все время оставался на стороже. Всегда держа под рукой оружие. Хотя, как оказалось, одинокий сингариец здесь вовсе не являлся какой-то невиданной экзотикой. Кого все так и хотят прикончить. Здесь встречались экземпляры и почище меня. Иногда казалось, что сюда слетались со всех концов галактики самые разнообразные личности. Начиная от лысых деянских кудесников и заканчивая офицером-дезертиром в поношенной форме имперского флота. Оживающий после обеда город показал, что это действительно свободный порт, где без проблем мог остаться любой желающий, независимо от его прошлых деяний. Не стану скрывать, это импонировало, увлекало и поневоле заставляло оттягивать момент старта. Бетти-заточка выполнила необходимую работу вместе с покраской внешнего корпуса меньше, чем за сутки, а я все продолжал сидеть на планете. Мы договорились с Пармаром, что мне лучше нигде подолгу не задерживаться. Но, черт возьми, надоело находиться постоянно в пути. Хотелось небольшой передышки. Это никак не связано с объявлением в розыск и обидой на придурков из консулата. Скорее, я стал относиться к сложившейся ситуации по принципу «не хотите, но и не надо. Разбирайтесь самостоятельно». Бездна с ними, со всеми, включая метаморфов. В конце концов, в старые времена правильно говорили «насильно мил не будешь». Слушают бредни психованной бабы. Не моя проблема, а их. Но вот слегка отдохнуть и впрямь не мешало, что я и сделал, по очереди посещая городские бары. И как это обычно бывает, в самый неожиданный момент произошло то, что опять заставило вспомнить брошенные дела в содружестве. В кабак, выбранный мною на третий день пребывания в свободном порту, ближе к вечеру зашли двое, моментально обративший на себя пристальное внимание. «Ничего себе совпадение!» – пробормотал я, разглядывая парочку в комбезах со знакомой камуфляжной расцветкой аквамарина и синего. «Ты их знаешь?» – спросила Бетти, присевшая за мой столик несколько минут назад. Мы с ней пересекались пару раз после того, как она закончила с кораблем. Никакого секса и отношений. Просто выпивали, болтая ни о чем, расслабляясь в приятной компании. «Нет, но похожие комбезы уже приходилось видеть. Точнее, бронескафы с подобной маскировкой». «Любопытно, а я думал, что удастся задержаться подольше». Услышав серьезный тон в моем голосе, женщина не стала продолжать расспросы. «Здесь так не принято. Никто не хотел влезать в чужие разборки, чтобы потом заиметь для себя проблем. Как и остальные, Бетти Заточка тоже не любила появления лишних сложностей. Мы переключились на другую тему. Вечер вошел в привычное русло. А под конец, увидев, как парочка в шмотках приметных цветов выходит, я последовал за ними». Решив посмотреть, на чем и с кем они прилетели. Вот честно, и не думал как-то вмешиваться. Посмотреть, может запомнить корабль или название на шаттле. И все, ничего больше. Позже рассказать об этом Пармару. Как ни посмотри, а угроза от метаморфов касалась всех людей, включая уже ставшее родным баронство Конваль. Но тут опять все пошло наперекосяк. Два утырка оказались слишком глазастыми. К тому же, после порции алкоголя изображать из себя ниндзя меня совсем не тянуло. Поэтому все закончилось как и должно, с учетом сложившейся ситуации. Рядом с южной посадочной площадкой, на плохо освещенном пятачке, придурки попытались напасть на, как им показалось, преследователя. Уж не знаю, о чем они думали, рассмотрели меня или нет, но с подготовкой у них имелись большие проблемы. Вбитые на уровне рефлексов навыки изученной базы рукопашного боя с легкостью перекрыли неожиданность нападения из засады. 3 секунды, и на земле лежал труп, а второй, баюкая правую руку, жалобно причитал о несправедливости жесткой защиты со стороны потенциальной жертвы. «Ну вы и дебилы!» – с чувством сказал я, носком ботинка переворачивая мертвяка. Волосы обычные, темные, никаких следов проведения трансформации. Хотя об этом я узнал еще в баре, хорошенько рассмотрев их внешность. «Ты кто?» – спросил раненый, не прекращая прижимать к груди сломанную конечность. «Дед Мороз, не видно, что ли?» Не в попад ответил я, быстро обшаривая погибшего. Ничего полезного. Пара безделушек, кредитный чип и всякая другая мелочь, какую обычно можно встретить у любого космолетчика. «Кто?» – недоуменно переспросил теперь уже пленник. «Заткнись!» Приказал я, прислушиваясь к окружающей обстановке. Вроде никто не орет и не бежит спасать невинных овечек, подвергшихся вероломному нападению подлого сингарийца. Это хорошо. Не хотелось бы делать новые трупы. «С какого вы корабля? И даже не думая врать, я все равно узнаю». Оценив, с каким безразличием прозвучал мой голос, выживший в молниеносной схватке произнес. «Дальше у кромки площадки Бирюк, средний лиманский грузовоз. Сколько людей на борту? Есть вооруженные?» Про это пленник ничего не стал говорить. Настаивать, проводя полевой допрос, не получилось в связи с нехваткой времени. Поэтому пришлось действовать по-другому. «Ясно. Благодарю за сотрудничество», — сказал я и вырубил парня резким ударом. Короткий штурм гражданского транспортника прошел как по нотам. Через полчаса в трюме корабля лежало 5 трупов и 2 живых. Пленник, захваченный ранее, и капитан грузовоза. Вот с него я и начал. «Это что за хрень?» – спросил я, стоя в широком помещении грузового отсека, указывая на продолговатые шары, покрытые чем-то напоминающим жуткую смесь кожи и дерева. «Какие-то коконы? Кто там внутри?» Капитан, похоже, так и не пришедший в себя после внезапного сухопутного абордажа, выполненного всего одним человеком, судорожно сглотнул, глядя на меня со страхом в глазах. «Нет!» Слегка заикаясь, ответил он, все же найдя силы заговорить. «Там никого внутри нет. Это зародыши». «Зародыши? Что еще за зародыши? Перевозите твари древних?» С досады за прерванный отпуск я чувствительно пнул носком ботинка по коленной чашечке мужика. «Говори, иначе клянусь великой пустотой и кровавой Мэри, ты у меня отсюда выползешь без всех конечностей, глаз, носа, ушей и языка. Понял?» Недавнее общение с некоторыми пиратами при уничтожении алкогольных запасов в барах свободного порта давало о себе знать, проявляясь в нынешней речи. И не зря. Похоже, перспектива страшных мучений не привлекала капитана транспортника лиманской постройки. «Я не знаю никаких древних. Нас наняли, чтобы мы предлагали вольным командам боевых межсистемников новую технологию модернизации кораблей в обмен на службу». Признаться честно, я ни черта не понял из сказанного. Но однозначно звучало очень интересно. Из этого явно торчали уши метаморфов. «Что еще за модернизация? О чем это ты? Давай, не тяни, рассказывай!» — спросил я, не давая капитану подняться с металлического пола. «Если поместить зародыши на любой корабль, а затем активировать, то начнется процесс преобразования. Я точно не знаю, как это происходит. Вроде бы оно касается бортовых коммуникаций и других систем. Главное, что после этого межсистемником можно управлять напрямую, как с нейрошунтами, но без линковода». «Так, стоп. Хочешь сказать, эти штуковины делают корабль живым?» «Не живым. Они имеют полусинтетическую, полумеханическую и полубиологическую форму. Что-то вроде нервной системы для звездолетов, созданной по совершенно другим принципам, чем те, что используются в Содружестве». «Ничего себе новости! Да это же гибрид!» — осенило меня. «Помесь технологий древних и людей. Ублюдки не смогли вырастить себе флот из астероида-восьминожек и пошли другим путем. Прелестно! В умении импровизировать метаморфом не откажешь». «И много вы уже успели завербовать?» — спросил я, еще раз врезав по ноге замолчавшего капитана грузовоза. «Троих!» — сразу же ответил он. «Пиратские корветы вместе с командами!» «Но это вряд ли. Спорено что угодно. По прибытии лишних людей ссадят с боевого межсистемника, отдав того под управление метаморфа. А что, неплохая идея. Многочисленный экипаж не нужен. Хватит одного на каждое судно. И погнали. Сколько этих там гадов проснулось? 2-3 тысячи? Это же, блин, целый флот. Да какой там флот? Целая армада. Что мешает после этой вашей модернизации капитанам кораблей послать вас подальше и улететь куда-то еще? Есть какие-то ограничители, препятствующие свободному перемещению?» «Нет, насколько я знаю, ничего такого нет. После того, как процедура завершится, необходимо еще кое-что. Для управления кораблем, как линководом, его ставят в другом месте». Мужик засучил левый рукав, где я, к своему безмерному изумлению, увидел небольшой черный прямоугольник. «Вот дерьмо! Вечер и впрямь перестает быть томным. Это же Каанр, модуль-имплант древних». «Откуда это у тебя? Кто поставил имплант? И вообще, как вы в это ввязались?» — спросил я с напором, не предусматривающим молчание невольного собеседника. «Мы обычные старатели. Раньше кололи астероиды и сбывали добычу в свободных портах. Ничего особенного. Похожих команд много сотен в округе. Пару недель назад нам предложили заработать. Сказали, что один независимый мир разработал новую технологию, умеющую значительно повышать параметры обычных кораблей, включая методику управления напрямую. Мы и согласились. Кто откажется стать линководом? Да к тому же при этом еще и серьезно заработать». Я понимающе кивнул. Действительно, на его месте мало кто отказался бы. Предложение слишком заманчивое. Ладно, допрос пока придется отложить. Надо как можно быстрее связаться с Пармаром и сообщить ему неприятное известие. Консулат и флот думали, что все закончилось. После устранения угрозы на Эверпрайм метаморфы скрылись, зализывая раны. А оказалось, древние обходили человечество с самого начала, обгоняя на 2 шага наперед и ведя игру сразу на нескольких уровнях. Люди слишком привыкли быть на верхушке пищевой цепочки, отвыкли бороться изо всех сил, сражаясь на пределе возможностей, всегда оставаясь настороже. И похоже, вскоре нам всем придется за это жестоко поплатиться.